купила росток в глиняном горшке. Она поставила его на подоконник и сказала: «Вася, это цветок. Ты будешь его поливать». «А где же цветок?» «А он потом появится. Ты только поливай». Вася осмотрел росток. «Откуда, интересно, цветок появится? Сбоку или сверху?» Но росток был гладкий и острый. Прошло много дней, и Вася уже не верил, что появится цветок, но поливал. И у ростка постепенно появилась голова. Голова выросла. Да это не голова, это бутон. Цветок-бутон? Да нет же, цветок внутри. Только пальцами не трогай, а то не появится. Вася еще чаще поливал росток, а пальцами не трогал. Он мечтал о цветке и придумывал его. Как-то неожиданно Вася увидел: голова ростка превратилась в цветок. Красный, широко раскрытый цветок. И смотрит прямо на Васю. Это росток хотел видеть, кто о нем так заботится. И выглянул цветком, подумал Вася. Иначе не было бы никакого цветка. Вася простудился. Он лежал и смотрел на дождь. Васе было видно только небо, полное дождя. «Мама!» Мама пришла из кухни. От мамы пахло луком, а в руке она держала нож. «Откуда дождь падает?» «Ах, и стучит, ты ведь сам знаешь». «А куда?» «На землю, Вась, на землю. Все падает на землю», сказала мама, начиная сердиться. «А откуда из тучи?» «Вода испаряется с земли». «Значит, дождь идет сначала снизу вверх, а потом сверху вниз?» «Можно сказать и так». «Значит, дождь идет все время». «А вот этого сказать нельзя». И мама улыбнулась. Пришел с работы. Он принял душ, поел и сел на диван. Маша подошла к папе и приласкалась. Папа подбросил ее к потолку, а потом посадил рядом и обнял. Тут к папе подошел кот и тоже приласкался. Он погладил себя о папу. И папа посадил кота на колени. Маша насупилась. Потом столкнула кота. Ты чего это? А чего он лезет? А ты чего? А я твоя дочка. А он мой кот. Кроме игрушек, у Маши была своя швабра и свой совок. И она сама могла убирать в комнате. Она все делала, как мама, и получалось хорошо. Но однажды она захотела кота из-под кровати подмести в совок. Кот встал и чихнул. Тогда Маша взяла его, понесла и отпустила в ведерко, куда с совка мусор высыпала. Кот выскочил и опрокинул ведерко, а мусор рассыпался. Маша растерялась, а кот спрятался. Пришлось Маше все снова убирать. На подоконнике стояла, смотрела, как ворона сидит на антенне и каркает. Как снег все засыпал. Как кот крадется по белой крыше. Кот прошел, а следы остались. Маше тоже захотелось походить по снегу, чтобы следы остались. Ой, захотелось каркнуть, сидя на антенне. Захотелось полететь, как снежинка. Все сразу. Даже непонятно, чего захотелось больше. У Васиного дедушки был садик. Там росли вишни. Однажды дедушка вынес из сарая ведро с чем-то белым и стал красить деревья. Ты зачем деревья красишь? Это и звездка. И не крашу я их, а белю. Зачем белишь? Это им спасение от вредителей. От всех? У всех и не прознаешь. И я тоже хочу спасать. Тогда дедушка дал ему рыжую мохнатую кисть, и они вместе стали белить деревья. А почему вредители вредят? Вся их жизнь так устроена, чтобы деревьям вредить. Я вот вырасту, их всех изучу, чтобы знать, какие бывают. Страшные. Дерево от них не убегает. А тебе чего ж страшного-то? А деревьям не щекотно от кисточки? Вот и машь их, а не щекочи. Скоро весь сад стал белым, а Вася и дедушка утомились. Через некоторое время сад зацвел и стал весь совершенно белый. И все деревья нежно запели от пчел. Вася на крыльце после дождя. Смотрел, как червяки в лужах потягиваются, как воробей трепещет в кустике водяной пыли, как трава на лугу выпрямляется. Вдруг услышал. Гудит. Вася туда побежал. Видит, эта машина буксует. Двое ее толкают, а третий в белом костюме за рулем сидит. Но лица у всех троих сердитые и красные. Те, кто толкают, грязью обрызганные. Тот, кто за рулем, кричит: «Раз-два взяли! Раз-два взяли!» А машина качается вперед-назад, но никуда не едет. «Ты вылазь и толкай!» «А кто рулить будет?» Говорит кто-то за рулем. Тогда Вася тоже захотел толкать. «Ну-ка, не мешай», — говорит тот, что за рулем. «Я толкну, ты только скажи, как говорил». Ну, посмотрим. Раз, два, взяли. Вася толкнул машину изо всех сил, и те двое тоже толкнули. И она как взвыла и поползла чуть в бок, а затем поехала. Вася даже растерялся, что так много может. Вася бежал по улице вдоль плетня. Он руки раскинул, и был пассажирский самолет. Он летел в Африку и громко гудел. А еще он под ноги смотрел, потому что был босой, так бабушка велела. Бабушка учила его босиком ходить. Оказывается, когда босой ходишь, много чего на земле начинаешь различать и чувствовать. Ну, совсем не то, что обутый. Летел Вася и налетел на старуху. Старуха стояла прямо посреди улицы. Ой! Вася растерялся. Здравствуй. Здравствуй, бабнюша. Вася обрадовался ей, от того, что узнал ее. Ой, ой, ой, я свой дом никак не найду. Говорит баба Нюша и вдруг заплакала. Как это? Не понял Вася. Я старая, уж все забываю, уж мне 100 годков скоро. Пора уж мне землей обратиться. О, забыла, какая моя изба. Вася посмотрел ей в лицо, а лицо у нее, как грецкий орех, темное, морщинистое, так и хочется его тронуть. Как оно такое сделалось? Пойдем, баба Нюша, ты не плачь. Твой дом, вот он. Ой. Я знаю твой дом. Взял он за руку бабу Нюшу и привел к самому ее дому. Ты, если забудешь свой дом, ага, мой приходи. Мы все здесь рядом. Вечером Васины дедушка и бабушка косили лужок за избой. А Вася смотрел, как трава ложится, и дышал ее воздухом. Сытный, сладостный дух. От него спать хочется. Коса летит по траве, как железный ветер. Ши, ши. Жалко, что Васе косить рано. Рядом кошка сидит. Вот кошка никогда не сможет косить. А Вася еще сможет. Он еще вырастет. Васе жалко кошку. И дедушка, и бабушка двигаются легко и одинаково, равномерно, и молчат. Тонкий прозрачный месяц выступил на небе. Спина у него старая. Дедушка и бабушка граблями сгребли в копну скошенную траву. Седые травинки с темными вперемешку. Лужок сделался, как стриженная макушка. Смеркалось. Дедушка и бабушка сели, оперлись спинами о копну и вытянули ноги. Васю они не видели. Он сидел с кошкой в тени. Потому не позвали. А Васе было интересно, что дедушка и бабушка без него делают. Они его вроде позабыли. Сидели, не двигались. А потом переглянулись и запели тихо. Рты у них открывались в одно время. И Васе стало смешно. А потом он заслушался и уснул. Слушали рассказы Александра Лесняка из сборника «Как цветок вырос». Читали артисты Галина Гудова и Владимир Котов. Запись 1988 года.